«Шелковые нитки». На большом старинном стуле между кухонным столом и шкафом сидела толстенькая 5-летняя девочка Лиля. Это было ее излюбленное место. Поджав под себя ноги и подперев руками свои пухлые щечки, она смотрела в окно. На улице снегопад. Белые пушистые снежинки, обгоняя одна другую, мягко опускаются на землю. Увлеченная веселой игрой снежинок, Лиля долго глядела в окно. Но потом ей это наскучило. Она спрыгнула со стула и посмотрела по сторонам, чем бы заняться. Лилин взгляд остановился на маминой шкатулке из разноцветных ракушек. Она поднялась на цыпочки, достала с комода шкатулку и снова взобралась на стул. Лиле очень нравилось играть с этой шкатулкой, а особенно шелковыми нитками. Сколько раз уже она выкладывала их на стол или прямо на пол и любовалась ими. Яркие нитки всевозможных цветов приводили Лилю в восторг. Ей казалось, что на всем свете нет ничего красивее этих катушек. Не успела Лиля разложить катушки по цветам, как на веранде послышался топот, и в комнату весело вбежала ее подружка Рита. Ей тоже исполнилось 5 лет, и жила она через дорогу. «Мама разрешила мне поиграть с тобой», — сообщила счастливая Рита, снимая пальто и сапоги. «Хорошо», — обрадовалась Лиля. «А то мне уже скучно стало. Давай поиграем». «Ой, какие красивые!» – вскрикнула Рита, увидев нитки. «Я тоже такие хочу. Дай мне немного». «Ты что, это мамины? Она ругать будет?» «Не бойся, она и не узнает даже. Смотри, как их много. Если ты дашь мне всего несколько штук, мама не заметит». Лиля поморщилась. «А дать нитки без разрешения? Это же воровство. А если мама все-таки заметит?» Но Рита продолжала уговаривать. «Лилечка, ну пожалуйста, дай. Я никому не буду показывать их, и никто не узнает, где я их взяла». «А какие ты хочешь?» – наконец уступила Лиля. «Вот эти, эти и эти», – показала Рита. Лиля нехотя отдала ей 3 катушки. Рита благодарно посмотрела на свою подружку и, прищурив большие серые глаза, спрятала нитки в карман. Лиля торопливо собрала оставшиеся нитки и поставила шкатулку на место. На сердце у нее было неспокойно, играть не хотелось. Вскоре Рита ушла домой, а Лиля долго смотрела в окно, думая про нитки. Как она боялась, что мама все узнает. До самого вечера Лиля старалась не попадаться маме на глаза, чтобы она не догадалась о ее поступке. Утром Лиля повеселела, как хорошо, что мама ничего не заметила. Правда, днем Лиля несколько раз вспоминала о нитках, и тогда совесть тихо говорила ей: «Нехорошо ты поступила, признайся маме». Но Лиля отгоняла эти мысли, надеясь, что мама не обнаружит пропажу. А через время Рита опять попросила несколько катушек. Успокоенная тем, что все обошлось благополучно, Лиля уже смелее дала подружке ярко-зеленые и синие нитки. Так тайком от матери она отдала почти все нитки. Рита была счастлива. Ей казалось, что ни у кого нет таких красивых ниток, как у нее. Это же такое богатство. Только странное дело, она не могла играть с нитками открыто, как со всеми игрушками. Ее наполняло чувство стыда и страха, будто она украла их. «Мне же Лиля сама дала», – убеждала себя Рита. И все же ей не хотелось, чтобы мама увидела нитки. Но мама все-таки заметила, что Рита прячет что-то от нее. «Что там у тебя?» – спросила она. «Ничего», – смутилась Рита. «Как ничего? Ты же с чем-то играла? Покажи». «Ну вот, нитки просто», – растерянно проговорила Рита. «Нитки? Откуда они у тебя? Где ты их взяла?» Немного помолчав, Рита все же призналась. «Лиля дала». «А Лиля где взяла?» «Не знаю». «Не знаешь? Интересно. Давай-ка их сюда, сейчас я узнаю». Мама положила катушки в карман фартука и пошла к соседям. «Лена, посмотри, это твои нитки?» – спросила она Лилину маму, показывая ей разноцветные катушки. «Мои в шкатулке». Мама подошла к комоду, открыла коробочку и всплеснула руками. «Ой, здесь почти пусто». «Эти нитки я сейчас забрала у Риты. Она говорит, что ей Лиля дала». «Подумать только. «Хорошо, я сейчас спрошу у нее. Спасибо, что принесла». Соседка пошла домой, а мама позвала к себе Лилю и стала выяснять. «Лиля, куда исчезли шелковые нитки из шкатулки?» «Не знаю, я не видела», – испуганно прошептала Лиля. «Почему ты не знаешь? С ними никто, кроме тебя, не играл». «Я играла, но не знаю, куда они исчезли». Густая краска залила ее лицо. «Может, ты их положила куда-нибудь в другое место?» – продолжала мама. «Нет». «Признайся, признайся», – стучало сердечко, но Лиля не хотела делать это. Она боялась, что мама ее накажет. «И никому не давала?» – не отступала мама. Лиля совсем смутилась, дыхание ее стало прерывистым. «Зачем же ты обманываешь? Ты, наверное, думала, что никто не узнает об этом». «Рита просила, просила», – виновато всхлипнула Лиля, – «и я отдала ей». «Это нехорошо, доченька. Прежде чем что-то отдать кому-то, ты должна спросить у меня или у папы. А нитки существуют не для игры, и ты вообще не должна их трогать. Но самое страшное то, что ты обманываешь. Это грех. А грех не только сейчас причиняет ужасные мучения, он не пустит тебя на небо. И ты должна будешь вечно мучиться со всеми грешниками. От Бога ничего не скроешь, Он все видит, и грех не нужно прятать от Него. Если ты обманула или сделала что-то плохое, не бойся просить прощения. Это правильно, а скрывать свои преступления – это очень плохо».